Я же научился жить безо всего, кроме беспорядка. То есть тоже ничего не делал. Богатенького звали Уильям. Лавочника, хотя был он из нас самых аристократических корней, просто Джон. Я — это я, Эрнест. И если мы не стали еще писателями, то, уверен, талантливыми читателями мы были. Думаю, это нас объединяло. Чем строже становился наш вкус, тем реже мы расходились во мнениях. Да, забыл сказать, а это может оказаться впоследствии немаловажно. Были мы закоренелые, даже упертые холостяки. Не буду рассказывать, как это сложилось у них. Это их приватное дело. Знаю, как это получилось у меня. Герда Увич Барашку, польско-румынского происхождения, была настоящей красавицей и умницей. И я тут же утвердился в своей любви навсегда, и она ответила мне взаимностью. Счастье и удачи тоже не должно быть в избытке. Она мне сразу сказала, у нее был свой английский, «Я женюсь на тебе». А я не принял форму, не поторопился согласиться тотчас, да и Джон с Уильямом меня отговаривали. В итоге она мне отказала еще 3 раза, хотя все это время мы и жили вместе. Не могу сказать, что и Уильям с Джоном не были в нее влюблены, но теперь, когда мне стало как-то неловко заговаривать с ней о женитьбе в 4-й раз, она просто осталась для меня самым близким другом, как, впрочем, для Джона и Уильяма тоже. Она единственная из нас занималась-таки профессиональной деятельностью, переводила с небывалых языков, включая свой румынский и польский, подписывал критические отзывы о новых книгах, поэтому не мудрено, что мы предложили ей стать президентом нашего клуба. Но это потом, не сразу. Начну с того, как этот наш клуб родился. А родился он сам собой, очень естественно, путем вырождения. Сначала мы собирались втроем у Уильяма, чтобы почитать друг другу, что написали. «Давай, ты первый», — говорили мы друг другу, и никто не решался начать. «Да у меня только наброски, да я только начал». «Да у меня только замысел», — так говорили мы. «А ты расскажи», — наседали мы вдвоем на третьего. «Да у меня еще не вызрело, боюсь рассказывать», или «я суеверен, расскажешь и испарится», или, в общем, отговорка всегда находилась, пока после 2-й или 3-й рюмки кто-то не вдохновлялся, почувствовал себя талантливее, чем остальные, и не начинал подавлять очередным гениальным замыслом. Всю жизнь не могу постичь, как это и Шекспир, и Сервантес, ничего не ведая друг от друга, умудрились умереть в один день. Не кажется ли вам? И поехал. В результате нам так, как ему не казалось, и рассказчик удалялся обескураженный и расстроенный, а другие двое, наоборот, даже приободрившиеся. Зато к неудачнику тут же прирастала кличка «One Day». «One day» — «один день», «однажды» — английской, примечание переводчика. Тем более, что все ее буквы входили в состав его имени и фамилии. Кто же это был у нас «One day»? Ага, Уильям. Система наша была строго замкнута, и посторонний категорически не допускался. Но однажды Уильям «One day» встретил где-то старинного друга своего отца, Джерома К. Джерома, и пригласил его отужинать с нами. Джером Кей Джером, автор книги «Трое в одной лодке, не считая собаки», примечание переводчика. Мы почитали старика за его великую книгу, с героями которой себя зачастую сравнивали, про себя уважая его за то, что он больше ничего столь же стоящего не написал, и мы не могли отказать «One Day». «One Day» раскошелился на роскошный стол, мы откушали и распелись перед мастером. Роман, который писал Джон, «Ти о кофе» и теперь вкратце пересказывал, оказался о несчастной любви одновременно к 2 сестрам, о жгучей ревности одной к другой, о героях каждой из них. Мастер переваривал, посапывал в мягком кресле, опираясь на трость, уложив свои замечательные серебряные усы поверх набалдашника из слоновой кости, на которой прочно упокоил свой подбородок. Лицо его застыло в маске неколебимой доброжелательности. Однако суждение свое о сочинении Джона высказал недвусмысленно. «На одной-то нельзя жениться. Не то, что на 2. и стал слушать следующего.